Меня при рождении тайно крестила. Про это мне наш священник Меркурий Афанасьевич Беневольницкий рассказал. Царство ему небесное. Неиссякаемой душевной теплоты был человек. Попросил я у него святца, посмотрел и ахнул. Она мне и имя по святцам дала. Кинулся я к матушке, та в слезы. Прости, говорит, меня Петруша, дуру старую. Я сама в Бога не верю, а тебя крестила на всякий случай. Задумался я и понял, вот настоящая мать. В Бога не верит, но сыночка под его опеку пристроила. Тут рассуждение чисто материнское. Вот помру я, кто о Петруше позаботится? Петр Иванович задумался. Да, первым спасенным стал разбойник, распятый рядом с Иисусом. Куда разбойнику деваться своего креста, который еще и позорным считался в Риме? Или в прах, или в Царство Небесное, да и то надежда слабая. И Господь пожалел его, потому что сам в это время страдал. Сам душевно ослабел и даже молил отца своего пронести сию чашу мимо. Пожалел, хотя знал, что из одного только эгоизма человек к нему обратился ради крохотной надежды на спасение. Но ведь не только простил, в рай с собой взял. Петр Иванович прослезился. Они съехали с шоссе и неторопливо катили по проселкам, в которых Петр Иванович совсем заплутал. «Направо!» — неожиданно подсказал Джон. Глава четвертая. «Живой труп». «Направо? Вы знаете дорогу?» «Да нет, конечно», — смутился Джон. «Просто дорога налево ведет в тупик. Видите тот разрушенный сарай, от которого ужасно воняет?» «Это коровник», — сказал священник. «Кто ж держит скотов в таком скотском состоянии?» — пошутил Половинкин. «Это нечеловечно». «Понимаю, каламбур», — ответил Чикамасов. «Недалеко от Москвы, а такое свинство. Серафима пыталась выпросить от коровника себе в аренду, но в колхозе ей отказали. Нет, — говорит, — на этой инструкции». «Серафима? Директора детского дома имени Александра Матросова». «А кто это Матросов?» «Воспитанник детского дома под Ульяновском, где родился Ленин. Погиб во время войны. Закрыл своей грудью дзот, из которого бил пулемет». «Русский камикадзе?» Половинкин неприятно ухмыльнулся. «Почему это камикадзе?» — удивился Чикамасов. «Матросов — это народный герой. Его любовь к родине, ну и тому подобное». «Вот именно тому подобное», — не унимался Джон. «Прекрасный намек бедным детишкам, которых бросили родители. Никому не нужны вы, кроме своей родины. Самое лучшее, что вы можете сделать, это отдать за нее свою никому не нужную жизнь». «Постойте», — заволновался Петр Иванович, посмотрев на Джона с тревогой. «А откуда вы знаете, что это интернат для брошенных детей? Я не говорил вам об этом». «Это несложно понять», — невозмутимо ответил Джон. «Я сделал этот логический вывод из ваших слов о Матросове». «Странная у вас получается логика», — недоумевающе проворчал поп. «Вы не закончили рассказ», — напомнил Половинкин, чтобы как-то выйти из неловкого положения. «Каким образом вы стали священником?» «А, ну, комсомолил я, значит, в Малютове», — бодро начал Чикамасов. «Ревностно комсомолил, но не подлечил. Городок наш тихий, как все русские старые городки, коих великое множество. Они-то, Джон, и есть Россия. Они, а не то, что вы в Москве видели. Ну, комсомолил я, пока не стал у нас прокурором Дмитрий Леонидович Палисадов, или, как мы его про себя называли, майор Дима». Чикамасов перешел на шутливый былинный слог. «И как назначили его прокурором, не стало в Малютове никому житья. Словно дракон в нашем городе поселился. Он требовал ежедневных человеческих жертв. Взвыли мужики, зарыдали жены, застонали красный девиц. А что делать? Силен драконищ проклятощий, жесток и ненасытен». «Да что ж он делал?» — изумился Половинкин. «Заснул пьяный мужик в Риге с папиросой в зубах. Спалил ее и сам чуть не сгорел. Риге то и грош, цена, и готов ее мужик своими силами восстановить. А нет. Палисадов требует статьи. Ему, говорит, Дмитрий Леонидович, барск лет дело сгоревшими сараями заниматься, а он нет. Налицо факт сознательного вредительства.